Глава 34. Юрик в Америке. 1991-2000 годы. Поверхность жизни сильно поменялась. Дома в Москве Юрик почти ее не замечал. Она была ровная, движения в ней были автоматические. Проснулся, умылся, позавтракал, в школу, из школы, за гитару. А дальше жизнь происходила в музыке. Новизна ежедневных открытий — одно сплошное наслаждение. Здесь, в Америке, новый дом, полный чужих мелких звуков, чистенький дождь за окном, Марта с постоянной приклеенной улыбкой, молчаливый Витя и английский язык, знакомый ему почти исключительно по текстам Битлов. Мир старых привычек был разрушен, а новые для защиты психики от постоянных непривычных беспокойств еще не выстроились. Первые дни в Лонг-Айленде совпали с рождественскими каникулами. У Марты был план свозить Юрика в Нью-Йорк, но она простудилась, и поездку пришлось отменить. Юрик взялся за гитару, но никак не мог сосредоточиться, что-то мешало. Виктор эти рождественские дни проводил в лаборатории. В конце декабря университет купил компьютер фирмы Next, последнее дитя Стива Джобса, уволенного к тому времени из Apple, и создавшего новую компанию, производившую эти новенькие Next'ы с новой операционной системой, прообразом будущих Mac'ов. Витя никак не мог оторваться от этой новинки. Он пригласил Юрика посмотреть. Это был первый компьютер, который Юрик увидел живьем. Витя гладил корпус и нахваливал черный ящик, как хозяин собаки нахваливает стати своего любимца. Восхищался его мощностью, оперативной памятью, дисплеем с невиданно высоким разрешением. Юрик спрашивал, Витя отвечал. Витя отвечал, Юрик переспрашивал и схватывал. Часа четыре. Как одну минуту просидели они в пустой лаборатории, и Юрик понял, что бывает кое-что интересное помимо музыки. Они бы и всю ночь просидели, но позвонила Марта, сказала, что ждет их к ужину. Возвращались под мелким дождем в темноте, молча, каждый занятый своими мыслями. Витя о том, какие чудесные возможности для моделирования клеточных процессов таятся в новом компьютере, Юрик о том, что хорошо бы соединить музыку с этой потрясающей машиной. Он был не первым, кому это пришло в голову, но об этом не догадывался. Юрик не знал еще, что всего через пару лет компьютер станет необходимой частью любого музыкального процесса, от обучения до записи и исполнения. Виктор был никудышным оратором. Излагал мысли, оставляя пробелы и пропуская детали, которые казались ему самоочевидными. Но Юрик его понимал и в разговоре умел перешагивать через незаполненные промежутки. Юрик сразу сообразил, что Витино дело заключается в умении заставить умную машину быстро решить задачу, которую обычный человек тоже может решить, но ему требуется очень много времени. Это было начало 90-х. Первые пробы волнующих взаимоотношений человека и машины, сюжеты научной фантастики приблизились к реальной жизни. Программисты догадывались, что созданные человеком искусственные мозги могут кое в чем превосходить интеллект создателей, что скорость вычисления может создать новое качество. Виктор приобрел в сыне внимательного слушателя, но слушателем Юриковой музыки не стал. Однако завязались новые отношения. С 5 Юриковых лет их соединяли шахматы, теперь, 10 лет спустя, их, похоже, заменил компьютер. 4 января Марта отвела Юрика в школу искусств на музыкальное отделение. Юрик прошел собеседование по музыке, английский оставлял желать лучшего, и его определили в группу для иностранцев ESL, English as a Second Language. Обязательных предметов было всего 4. Этот самый ESL, Юрик через 2 месяца назвал его «английский для ослов», и перешел в обычный класс. Математика, Конституция США и неопределенный предмет под названием Science – наука. Из многих предлагаемых музыкальных курсов Юрик выбрал 4. Теорию музыки, классическую и джазовую гитары, базовый курс по фортепиано. Еще был хор, как общий класс для всех, кто занимался музыкой. Первый школьный день произвел на Юрика ошеломляющее впечатление. Утренние 4 часа были посвящены разбору недавнего рождественского выступления. Сводный хор школы исполнял на городском концерте части оратории Генделя «Мессия», и теперь руководитель хора, недовольный выступлением, от которого публика была в восторге, высказывал свои замечания. «Open number 22. Behold the lamp of God that taketh away the sin of the world», — гулким голосом объявил учитель. Юрик раскрыл самодельную книжечку с нотами и текстами, нашел номер 22. Такие книжечки были у всех. Учитель взмахнул рукой. Он больше походил на баскетболиста, чем на музыканта. Руки у него были как две совковые лопаты. Он махал ими от плеча, как будто боролся с враждебным воздухом. Звучал хор на Юриков вкус замечательно. Никакого сопровождения не было, и группы голосов работали как разные инструменты. Юрик слушал их почти в трансовом состоянии. Он знал, что инструмент может звучать как человеческий голос, но чтобы голоса звучали как инструмент, с таким Юрик еще никогда не встречался. Целую бурю переживаний вызвало это пение. Изумительный хаос, в котором он не мог разобраться, но чувствовал, что слезы вот-вот брызнут. Учитель жестом останавливал пение и объяснял им, где они напортачили. Удивительно, но Юрик его понимал. Направленность его интереса помогала в понимании чужого языка. Вот счастье-то привалило. Наконец будут у него учителя, с которыми интересно, и он выберется из тупика, в который попал дома. Он понял, что находится в нужном месте в нужное время. Лучше всех был учитель по теории музыки. Он играл на кото, старинном японском инструменте, странную японскую музыку, без определенного количества нот на октаву, и не 7, и не 12, а сколько угодно. Вместо гаммы предлагалась бесконечность. От этого просто мозги кипели. Зато гитарный преподаватель оказался сущий зверь совершенно противоположного знака. Черный толстяк, южанин, с лысой макушкой и обильным бордюром вокруг лысины, он даже не стал слушать, как Юрик играет. Он ткнул пальцем в Юрика и сказал: «Practice scales, играй гаммы». Он это всем говорил, но занятия по технике были индивидуальные, и Юрик не знал, что мистер Кингсли всех учил одним способом. Требовал, чтобы ученик играл 120 гамм на 2 октавы в течение 10 минут, а при малейшей помарке начинал сначала. Стресс был такой, что на втором занятии у Юрика пошла кровь носом. Ничего другого Кингсли играть не давал. И поговорить тоже не давал. Много времени спустя Юрик оценил эту зверскую манеру. В отношении Кингсли к музыке не было ни капли радости, одна гимнастика пальцев. Но Юрик уже понимал, если музыка не доставляет радости музыканту, она не в радость никому. Прелестная старушка-француженка преподавала фортепиано. Глядя на ее порхающие морщинистые ручки, Юрик испытывал профессиональную зависть. У пианиста для обеих рук один и тот же механизм движения, тогда как у гитариста более сложная координация. Левая и правая руки должны жить разной жизнью, но в идеальной синхронизации. И, конечно, главное преимущество фортепиано — оно позволяет вести несколько голосов одновременно и открывает целую вселенную звуков, неисполнимых на гитаре. Кроме того, для фортепиано существовало огромное количество музыкальной литературы, больше, чем для любого другого инструмента. Занятия классической гитарой, которую он не любил, расширили его возможности. Преподаватель классик Эмилио Гальярдо, однофамильец или родственник звезды испанской классической гитары, ставил технику пальцевого звукоизвлечения на отличном инструменте фирмы «Антонио Санчес», и Юрик научился играть без медиатора и прибегал к нему с тех пор только в особых случаях, либо когда ломал ногти. Ногтевое звукоизвлечение давало совершенно другое качество звука. Одновременно Эмилио Гальярдо научил его правильному обращению с ногтями, как их отращивать и затачивать по прямой линии под углом 45 градусов между ногтем и пилкой. Так разрешилась детская травма, произошедшая от постоянных скандалов с мамой по поводу стрижки ногтей. В классе джазовой гитары, после мытарств с мистером Кингсли, Юрик перешел к новому преподавателю Джеймсу Лавски, с которым сошелся вкусами. Каждый день открывались новые возможности, но стало гораздо нужнее теория. Раньше гитара в Юриковых руках была похожа скорее на духовой инструмент, теперь Юрик понял полифонию. Именно в классе джазовой гитары он приобрел музыкальную грамотность и стал писать первые аранжировки джазовых стандартов. Оказалось, что это самое интересное. 2 года Юрик занимался в школе. Играл в школьном джазе, его считали крутым. И сам он в этом не сомневался. Прежнее увлечение битлами считал возрастным, хотя нежные чувства, память первой музыкальной любви, сохранил. Играл он теперь то, что играли великие джазовые гитаристы Вес Монтгомери, Чарли Берт, Джордж Бенсон. Копировал, прикусив изнутри губу, напряженно. Среди всего разнообразия новых музыкальных имен отдельной статьей стоял Джанго Рейнхардт, бельгийский цыган без 2 пальцев на левой руке. Он был просто непостижим и недостижим, как существо с другой планеты. Второго такого не было и быть не могло. На первом же году американской жизни Юрик открыл для себя Нью-Йорк и влюбился в него. Это была столица его музыки, и более всего захватила его уличная музыкальная жизнь Большого Яблока. Город воплощенной мечты. Попадая туда, он готов был идти за первым встреченным уличным музыкантом, как в детстве за первым попавшимся котом. Каждое воскресенье он мотался в Нью-Йорк с одноклассниками или в одиночку. Потом осмелел, стал брать с собой гитару и пристраиваться к играющим в метро или в сквере музыкантам. Иногда гнали, иногда принимали. Но с того времени с гитарой он не расставался, куда бы ни шел, она была при нем. Отношения с Мартой были прекрасными, хотя порой она из-за него сильно переживала, особенно в ту первую ночь, когда он не вернулся из Нью-Йорка. Ночевал с компанией музыкантов, курил с ними траву. Потом такие загулы стали случаться все чаще. Нью-Йорк был так приветлив, так дружелюбен. Лонг-Айленд казался ему теперь деревней, где ровным счетом ничего не происходит. Это было не так. Там были свои джазовые фестивали, своя отдельная тусовка, но с Нью-Йорком несравнимая. Школу он кое-как закончил. Шекспира по-английски читать так и не научился, но для среднего балла хватило домашнего образования, Нориного чтения вслух и постоянных театральных разговоров, в которых Шекспиру уделялось достаточно внимания. Математичка, время от времени будившая Юрика на уроках математики, раздражалась на его сонливость, но знала, что задачки, над которыми пыхтят одноклассники, он решает в уме и быстро. Математику в России преподавали лучше. А может, Витинген просыпался. По музыкальным дисциплинам у него были хорошие баллы, и Марта, лишенная слуха, страшно гордилась его успехами и мечтала, что он будет учиться дальше в каком-нибудь прекрасном музыкальном месте вроде Беркли. В конце второго учебного года Юрик спросил любимого джазового учителя Джеймса: «Что бы ты делал на моем месте?» «Заперся бы на 5 лет в комнате и играл. Больше тебе ничего не надо». Это предложение Юрику в целом понравилось. Единственное, что его не устраивало в этом совете — запертая комната. Его тянул к себе город, менее всего похожий на запертую комнату. Там на каждом углу цвела восхитительная житуха, а учиться он хотел на ходу, играя. На торжество по поводу окончания школы, пром, прилетела Нора. Самолет приземлился рано утром, она отвезла чемодан к Марине Чепковской и сразу же поехала на Лонг-Айленд. Юрик был рад матери, но встретил ее так, как будто она вчера вышла из дома. А не виделись они 1.5 года. Он немедленно взял гитару, чтобы показать, чему он за это время научился, и играл ей 4 часа без перерыва. Нора после перелета еще не очухалась, шли 2 сутки, как она не спала. Сначала очень радовалась Юриковой музыке, потом стала засыпать, потом вошла в странное состояние между сном и явью. В голове началась какая-то светомузыка, сполохи синего и едко-зеленого, отвратительно багрового и оранжевого, и она проскочила в какое-то смежное с музыкальным пространство, где ей было опасно и как-то безвыходно. Переночевала она в доме Вити и Марты в гостиной. Марта была радостно, приветлива и проста. Казалось, что ее обожание Вити отчасти переносилось и на Нору. Чудеса. Краем глаза Нора приметила, как Витася ласково сжал Мартина запястье, как отодвинул стул, когда она подошла к столу. Похоже было, что он научился видеть другого человека. Неужели так бывает, чтобы человек, всю жизнь относящийся к окружающим инструментально, повзрослел к 5-му десятку? Эта любовь некрасивой и немолодой женщины смогла такое произвести. Еще удивительнее было то, что Витася даже не спросил, что там в России происходит. Впрочем, происходящее там к его профессиональной деятельности отношения не имело, а разницы между Горбачевым и Ельциным он не усматривал, как не замечал и многого другого. Наутро Нора с Юриком поехали в Нью-Йорк. Юрик водил мать по городу, показывал тот особый музыкально-хиповый город, который взрослым и солидным людям совершенно неизвестен. Он привез ее в Нижний Ист-Сайд и повел по своим любимым местам. Нора, которая в прежний свой приезд уже изрядно походила по городу с Тенгизом, изумлялась тому, как он многолик. Множество разных городов, как будто незнакомых друг с другом, сливались друг с другом бесшовно. На одном конце улицы сновались с ног до головы отманикюренные люди в деловых костюмах, точно снятых с манекенов, на другом тусовались наглые босяки и опасные парни в рваных майках. Не прошли и 2 шагов, наткнулись на чернокожего музыканта, который закусывал сосиской посреди стоящих и висящих на подставках кастрюль и сковородок. Юрик поздоровался с парнем звучным рукопожатием-хлопком, обменялись парой слов. «My mom!» — Юрик подтолкнул Нору к парню. Тот протянул ей руку. «Неожиданная для толстяка рука!» Подвижное и юркое, как отдельное животное. Музыкант дожевал сосиску и брякнул по висящей кастрюле. Она отозвалась неожиданно низким звуком. Это была увертюра. Он дал ей отзвучать и заколотил то пальцами, то кулаком, то ладонями по импровизированным барабанам. «Pots and pans», — объяснил Юрик с гордостью. «Здешний гений. В мире такой единственный». «Город-театр», — подумала Нора, еще не успев как следует рассмотреть все его площадки, притягивающие внимание, и укромные, возникающие на пустом месте сцены и кулисы, подсобки и рабочие цеха. Юрик не только показывал ей любимые места, но демонстрировал заодно, что город принял его как своего ребенка, одного из множества играющих, танцующих, беспутных, веселых. Нора тогда не вполне понимала, до какой степени эта атмосфера свободы и полета подпитана дымком марихуаны, гашиша и прочих способствующих полету веществ. Про героин она еще и слыхом не слыхивала. Юрик завел Нору в излюбленные места тусовки. Performance Space 122, Collective Unconscious. Народу там в это время почти не было. Только пустые банки из-под колы, пакеты, части разъятого велосипеда, грязный тюфяк, спальный мешок и сломанный зонт олицетворяли тобой это самое коллективное бессознательное. Это и впрямь было место придонных радостей и шальной свободы. Место, где поют, пьют, играют и ширяются поздними вечерами и ночами. Стало немного не по себе. Обошли несколько похожих площадок. Кое-где Юрика знали, с ним здоровались, он гордился своей причастностью к этой андеграундной жизни. Несколько ребят мертво спали, завернувшись в спальники. Один явно пьяный старик проснулся, вылез из кучи тряпья, попросил денег. Конченый человек. «Дай ему доллар, мам». Нора дала. Юрик вел Нору извилистым путем. Хотя у нее была карта, но ей не хотелось в нее заглядывать, и она лишь приблизительно понимала, как они двигаются. В этом городе, сильнее, чем во всех известных ей городах, работал невидимый компас. Тянуло то на север, то на юг, но они шли как раз на восток, к Ист-Ривер. На авеню Эй, между 7-й авеню и Сан-Марк-стрит, обнаружилась какая-то дыра в стене, где приютился магазин. Юрик сунулся туда. «Сейчас фалафель съедим. Самый дешевый во всем городе. $1.25», — объявил он. «Все наши сюда бегают. Отличные фалафели. Ахмед Хромой хозяина зовут». Нора взяла из рук Ахмеда горячую тонкую лепешку с начинкой, куснула и подумала: «Если бы мне было 18 лет, я бы здесь застряла на всю жизнь, никуда бы отсюда не уехала. Хотя, конечно, опасное место. Как будто сирены поют и зазывают, но не съедают сразу, а высасывают постепенно. Но пока призрак опасности лишь придавал очарование месту. Город, как огромный слон, подставлял любознательным зрителям то один бок, то другой, то хвост, то хобот. Потом Юрик повел ее в Нью-Йоркен Поэтс Кафе. Посетителей в это предвечернее время было немного, а по стенам висели фотографии страшно знаменитых людей, из которых Нора узнала только Че Гевару. Юрик впервые в жизни оказался более информированным. «Смотри, это Аллен Гинзберг». Под его фотографией малосимпатичная рожа. Висело его высказывание, написанное белыми буквами по черному фону. «The most integrated place on the planet». Здорово сказано, но перевести на русский невозможно. «Интегрированное место». Но понять можно. Место равенства людей, отсутствие сегрегации, свобода выражения до крайних пределов и вообще без пределов. Норина книжное знание выдало ей немедленно все артистические кафе начала века: парижские «Демаго» и «Ротонда», петербургский подвал «Бродячая собака», барселонская пивная «Четыре кота». Все они приходились предками в третьем колене этому нью-йоркскому артистическому гнезду, но пахло не декаденсом, не футуризмом и да-да, а социальным протестом, революцией и терактами. Здесь был сегодняшний, отчасти немного вчерашний авангард. Все на условно-передовой линии фронта. И музыка, и поэзия, и перформанс. И все это не имело никакого отношения ни к мейнстриму, ни к коммерции. Крутили какую-то фантастическую оперную певицу. Нора даже остановилась, прислушиваясь, но Юрик махнул рукой и сказал, что это поет контртенор. Такой высокий мужской голос. В Италии была специальная музыка для кастратов. И музыку специальную для них писали. «А сейчас снова в моду вошли эти голоса», — объяснил Юрик и обрадовался. «А ты раньше не знала?» «Да знала, знала, просто никогда не слышала». «Ну и Юрик, ну и местечко!» — восхитилась Нора и подумала. «Надо срочно отправлять его на учебу, куда угодно. Здесь можно увязнуть на всю жизнь». Ей и самой здесь все очень нравилось. Растаман со сложно устроенной прической и с попугаем на голове, анорексичная девица, перебинтованная с ног до головы, как египетская мумия, гитарист, при виде которого Юрик чуть сознание не потерял. «Мам, это сам Джон Маклафлин!» Компания за соседним столиком как будто играла в карты. Но на самом деле не играли, а знаменитый гадальщик открывал им судьбу на картах Таро. В темноватом углу сидел в позе лотоса двухметровый, необычайно белый человек в оранжевой накидке буддийского монаха. Альбинос. Пешком дошли до Бликер-стрит. Нора устала. День клонился к вечеру. На входе в метро Нора сунулась покупать билет. Юрик заглянул в кассовое окошко, оживленно заговорил с пожилым чернокожим в форме служащего метрополитена. Нора не понимала ни слова, отошла. Кассир открыл боковую дверку, вышел из своей клетки, пожал Юрику руку, дружески хлопнул по спине. Разошлись. Юрик радостно сообщил, что этот дядька — потрясающий гитарист, старый хиппи, который к старости лет пошел работать. Зовут его Гном Поэм, стих гнома. А как на самом деле его зовут, он и сам забыл. Договорились, что Нора одна поедет в северный Манхэттен к Марине, а он еще потусуется и приедет туда часов в 11. Пришел он в 3:00. Хозяйка квартиры уже спала, а Нора сидела на кухне в полной растерянности. Что в такой ситуации делать, она не знала. Искать? Где? Звонить? Куда? И вообще, что делать сегодня, завтра, через год? В следующем году Нора не попала на Лонг-Айленд. Юрик к этому времени полностью перебрался в Нью-Йорк. Это был мягкий побег из дома. Марта уговаривала его учиться дальше. Юрик считал, что нью-йоркская жизнь лучше любого университета. К середине лета он так прочно зацепился за большое яблоко, что извлечь его оттуда было невозможно, как гусеницу-плодожорку из тела сладкого плода. Через пару месяцев он уже знал десятки таких же, как он, угнездившихся в сердцевине яблока гитаристов и ударников, саксофонистов и трубачей, и многие отвечали ему на приветствие: «Хай, Юрик!» Когда он приезжал на Лонг-Айленд отмыться и взять чистое белье, Марта подбрасывала двадцатки и полтинники. Сидели вечер за компьютером. Витя показывал сыну новые программы, слегка удивляясь его тупости. Потом звонили Норе. Звонки были дорогие, Юрик такой роскоши позволить себе не мог, а Нора никогда не могла застать его дома. Прочная связь с сыном, которая когда-то казалась Норе опасной, удивительным образом ослабевала до полного исчезновения.